Глава 22. Что касается жителей штата Нью-Йорк, то для них главный итог всех этих событий стал известен лишь пару месяцев спустя, когда Оливер Бафф предстал перед судом по обвинению в преднамеренном убийстве и был признан виновным в совершении тяжкого убийства первой степени. В доказательствах недостатка не было. Крамер вместе с командой прокурора Федерального судебного округа собрали целую кучу неопровержимых улик, в числе которых фигурировал даже один вполне доброкачественный отпечаток пальца, оставленный на пузырьке с цианистым калием. Для нас же последствия этой истории сказались намного раньше, точнее говоря, на следующий же день после развязки, когда после обеда нам позвонил Рудольф Хансен и попросил разрешения в 6 часов посетить Вульфа вместе с Огарро и Хири. Они явились минута в минуту. Вульф только что спустился из оранжереи. Проведя их прямо в кабинет, я заметил, что Огарро сразу же устремился к краснокожему креслу, по-видимому, счел, что имеет на это полное право, как единственный уцелевший партнер. Может, теперь его имя даже войдет в название фирмы. Что ж, пожалуйста, им теперь не помешает немного подновить вывеску. Судя по внешнему виду, им все еще не мешало хорошенько выспаться, скажем, недельку-другую подряд. Но, слава богу, на сей раз они, по крайней мере, нашли время причесаться. Держались все, хоть и мрачновато, но вполне любезно. После того, как мы были проинформированы о некоторых самых последних новостях, в числе которых, кстати, было и заявление секретарши Баффа о том, что в понедельник после обеда она видела в кабинете своего шефа Ассу с коричневым бумажником в руках, Хансен, наконец, перешел к цели визита. «Для нас всех было бы огромным облегчением, — начал он, — если бы после всего, что произошло, удалось найти способ довести конкурс до конца, не оставляя никаких лазеек для споров и разногласий. И в этой связи им требуется помощь Вульфа». Тот поинтересовался, каким же образом он сможет им помочь. «Мы хотели бы, — ответил Хансен, — чтобы вы полностью взяли это дело на себя. Мы намерены предложить вам самому написать стихи, собственноручно раздать их конкурсантам, установить условия и сроки представления ответов, самостоятельно проверить их по мере получения и окончательно решить вопрос о присуждении призов. Мы решили передать в ваши руки всю процедуру от начала до конца. Хири категорически против того, чтобы проведение конкурса по-прежнему возглавляло ЛБА, и в сложившихся обстоятельствах мы не можем его за это осуждать, ведь платит-то в конечном счете он. Так что вам будут предоставлены все полномочия и полная свобода действий. Никто не вправе будет хоть как-то вмешиваться в ваши действия. За эти услуги ЛБА готова заплатить вам 50 тысяч долларов, не считая расходов. «Я отклоняю ваше предложение», — ровным голосом ответил Вульф. «Черт побери, но вы просто должны это сделать!» — выпалил Хири. «Нет, сэр, я ничего не должен. Жизнь временами вынуждала меня рассматривать свою честь как понятие более или менее растяжимое. Но она, поверьте, не настолько эластична, чтобы позволить мне писать стишки для парфюмерных конкурсов. Я вовсе не хочу ставить под сомнение честь всякого, кто возьмется за это дело. Честь подобна лицу, у всех разная. Ведь не найдется и двух людей, у которых были бы совершенно одинаковые лица. И я прошу вас не настаивать. Предупреждаю, что даже не стану обдумывать ваши аргументы. Признаться, мой отказ мог бы быть для меня еще более болезненным, если бы я не собирался послать фирме Липпертт, Бафф и Асса счет как раз на ту же самую сумму — 50 тысяч долларов. плюс расходы. Интересно было бы узнать, за что, — холодно осведомился Хансен. За работу, которая была мне поручена и которую я добросовестно исполнил. Мы уже это обсуждали, — вступил в разговор О'Гарро, — и так и не установили, в чем же состояла ваша работа. «Вы не выполнили никакой работы», — пояснил Хансен, ставя точки над «и». «Так-таки и никакой. А кто же тогда, позвольте полюбопытствовать, ее выполнил?» «Да никто. Обстоятельства, не подвластные вам, но лежавшие и вне сферы вашего контроля. Если уж кто-то и выполнил эту работу, то это скорее сам Бафф, когда он разослал конкурсантам ответы. Или Асса, когда узнал, что бумажник находится у Баффа, но решающую роль сыграло то, что у конкурсантов оказались ответы, ведь в сущности именно это и спасло конкурс». «Значит, этот факт вы признаете?» «Разумеется, признаем, это же совершенно очевидно». «Превосходно. Наверное, все равно этого не избежать». Вульф обернулся ко мне. «Арчи, дайте, пожалуйста, мистеру Хансену доллар». Я вынул деньги, встал из-за стола и протянул Хансену доллар, но он почему-то его не взял. «Что все это значит?» — поинтересовался он. «Я снова нанимаю вас в качестве моего поверенного, как в начале нашего знакомства. Мне хотелось бы, чтобы все, что я собираюсь вам сообщить, обрело статус доверительных отношений между вами и мной как клиентом и его официальным поверенным. Поскольку интересы мистера О'Гарро и мистера Хири здесь полностью совпадают с моими, я всецело полагаюсь на их умение держать язык за зубами. Вы вправе расторгнуть наши отношения в любой момент. Во всяком случае, так вы говорили в прошлый раз. Все началось с доверительных отношений, пусть этим и закончится». Хансен без всякого энтузиазма принял протянутый доллар, и я вернулся на свое место. «Можете приступать», — проговорил он. «Имейте в виду, — нахмурившись, начал Вульф, — что вы меня вынуждаете. Лично я предпочел бы оставить это при себе, но уж лучше раскрыть тайну, чем продолжать эти бессмысленные споры. Так вот, когда вы получите мой отчет о расходах, который будет приложен к счету, там будет указана статья: подержанная пишущая машинка Underwood, $82. Поскольку я хотел полностью исключить всякую возможность разоблачения, то теперь эта машинка покоится на дне реки. Но у меня сохранились, или вернее сказать, я знаю, где хранятся, и без труда могу заполучить, странички отпечатанного на ней текста. И если вам удастся раздобыть у инспектора Крамера листочки с ответами, которые получили конкурсанты, или, по крайней мере, хорошие их фотокопии, я смогу предоставить вам возможность провести сравнение. В результате этого вы убедитесь, что разосланные конкурсантам ответы напечатаны на той же самой машинке, которая означена в моем отчете о расходах». Хири оглушительно расхохотался. «За всеми хлопотами я как-то уже успел позабыть, какой это большой мастер смеяться, и на этот раз он превзошел самого себя. Издав пару мощных рулад, он передохнул, сделал небольшую паузу, успев выпалить: «Потрясающий мерзавец!» И потом еще некоторое время посмеялся. Хансен и О'Гарро молча наблюдали за этой картиной, Причем у Огарро был такой насупленный вид, будто он с трудом заглатывал эту малоприятную пилюлю. Когда Хири уже слегка истощился, и в комнате стало можно услышать нормальную человеческую речь, заговорил Хансен. «Вы хотите сказать, что это вы разослали конкурсантам ответы?» Вернее сказать, это сделал человек, находившийся у меня на службе. «Если вы настаиваете, я могу вам его представить, но я бы предпочел не называть его имени». «Думаю, мы не будем настаивать, как вы считаете, Пэт?» «Обойдемся», — ответил слегка смягчившись Огарро. «Пропади все пропадом». «Неудивительно, что вы так настаивали на доверительных отношениях», — обратился Хансен к Вульфу. «Это в корне меняет дело». «Ха, еще бы», — сухо заметил Вульф. «Особенно если учесть, что вы сами только что заявили, что именно рассылка конкурсантам ответов и спасла конкурс от краха. Это составляло одной из моих задач. Другая же заключалась в том, чтобы вынудить кого-то предпринять какие-то действия. Я не знал, кого именно и каким конкретно действием, но мне представлялось, что это будет стимулировать развитие событий, и так оно и оказалось». «Да уж, то верно, то верно», — согласился Огарро. «Пожалуй, события развивались даже несколько слишком интенсивно, но этого вы не могли предотвратить». «Я должен был это предотвратить. Мистер Асса должен был остаться в живых, если бы я не совершил грубейшие ошибки». Вульф мрачно сжал губы, потом снова расслабился. «Так что, дать вам для сравнения странички, отпечатанные на нашей машинке?» «Нет, не надо», — ответил Хансен. «Ваше мнение, Пэт?» «Да нет, ни к чему». «И все-таки», — обратился Хансен к Вульфу, «мы по-прежнему хотим, чтобы вы взяли на себя организацию конкурса». «Разумеется, оплата ваших услуг будет сверх той суммы, которая означена в вашем счете. Это никоим образом не...» «Я ведь уже сказал нет!» Как раненый зверь прорычал Вульф. И должен признаться, я всецело разделял его чувства. Ради каких-то смутных понятий о чести, отказываться от 50 тысяч, занятие и так достаточно тяжелое, но заставлять человека проделывать этот номер несколько раз кряду, это уже смахивало на садизм. Они пытались его уломать, особенно долго не сдавался Хири, но в конце концов им все-таки пришлось сдаться. Правда, когда они уже уходили, и я вышел в прихожую их проводить, они загнали меня под вешалку и пытались внушить мне, что если бы я уговорил Вульфа, то в накладе бы не остался. Но я был тверд и не оставил им никакой надежды. Честно говоря, в тот момент мне вообще было не до них. Меня мучила совсем другая, глубоко личная проблема. И, едва закрыв за гостями дверь, я тут же вернулся в кабинет, чтобы без всякого промедления приступить к ее решению. «Что ж», — обратился я к Вульфу, — «ничего не скажешь, это был блестящий трюк, просто шедевр. Пальчики оближешь. Так что примите поздравления. Мало того, что вы изменили правила игры и позволили себе откровенно лгать, прямо глядя мне в глаза, — вы еще умудрились взгромоздить на эту ложь другую, уверяя меня, что и не думали менять никаких правил. Так как там насчет доверительных отношений? И как интересно я смогу после всего этого поверить хоть одному вашему слову?» Он скривил рот. По его замыслу это должно было изображать улыбку. «Вы всегда можете верить мне, Арчи. Ну-ка, воспользуйтесь своей блестящей и несравненной памятью и попробуйте дословно восстановить все, что я говорил вам по этому поводу. Сначала я сказал, на такую дерзкую провокацию я не мог даже рассчитывать, что было чистой правдой. Я на нее вовсе и не рассчитывал. Я был в ней совершенно уверен, ибо собственноручно ее организовал. Потом я сказал, я даже не включал это в число вероятных событий. И это тоже было правдой, ибо оно было невероятным, а стопроцентно достоверным. Так что я ни разу не сказал вам прямой лжи и не собираюсь делать этого впредь. А если я и позволил себе пару каламбуров, то исключительно для того, чтобы уберечь вас от необходимости говорить откровенную ложь мистеру Стеббинсу или кому-нибудь другому, кто вздумал бы задавать вам нескромные вопросы. Ну что, точно ли я процитировал свои заявления? Я что-то пробурчал в ответ, не желая компрометировать свою несравненную память. Или вы предлагаете вовсе исключить из наших приватных бесед какие бы то ни было словесные уловки и каламбуры? Но тогда от этого пришлось бы отказаться не только мне, но и вам. Ну как? Вы готовы к этому? Пожалуй, нет, сэр. То-то же. Вот так-то лучше. Без них нам не продержаться и недели. С довольным видом прохрипел он и позвонил, чтобы принесли пиво.